Олежка Молотков торопливо закрыл глаза Жасмин и оттащил ее от греха подальше в сторону. «Найдут они, как же!» — сердито пробурчал багдадский вор, натягивая на себя лапти. «От мертвого осла уши!» «Что-то долго они ищут», — нахмурился Илья минут через 10, подозрительно косясь на бурлящие изнутри тюки. Оттуда раздавался возбужденный писк, хруст и бульканье. «Папа!» — прошептал ему на ухо багдадский вор, одновременно извлекая из его кармана карту и засовывая ее себе в халат. «Есть подозрение, что надул нас Али. Непростую карту подсунул, волшебную. Вот она, чик, и самоликвидировалась». «Это мы сейчас увидим», — не стал спешить с выводами Илья. И они увидели. Из тюков выползали абсолютно никакие мыши. Их разбухшие животики перевешивали. Они смачно плюхались на песок и ползли к безразмерной котомке, около которой сидел обалдевший Мурзик. Самые запасливые — волокли за собой обглоданные рыбьи скелеты. Самые недальновидные, но лихие, пищали разудалые песни. «Докладаю», — изрек мышекрот третий, покачиваясь на краю котомки. «Карты в тюках нет, и вообще там уже ничего больше нет». С этими словами он плюхнулся внутрь. Следом посыпалась его гвардия. «Приплыли», — резюмировал Илья. «Теперь еще и без продовольствия остались». «Говорят, кошачье мясо не хуже крольчатины», — многозначительно сказал Олежка. Морзик попятился. «Куда двинем?» — повернулся лейтенант к Илье. Подполковник посмотрел на компас. «Если память не изменяет, туда». Дал он рукой направление. «Чуть-чуть правее», — деликатно кашлянул багдадский вор. «Там дорога лучше, а потом левее, там еще лучше». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил Илья. «Я же местный житель», — возмутился вор. «Вообще не пойму, зачем вам эта никчемная карта, если есть Шухерман? Теперь вас поведу я. Возражения есть?» Команда Ильи переглянулась. Возражения, может, и были, а вот выхода другого, похоже, нет. «Ладно», — решился подполковник. «Попробуем тебя в роли проводника. Но если что...» Багдадский вор покосился на пудовые кулаки Ильи, поежился, но от намерений своих не отказался. «Есть подозрение, что впереди нас может ждать засада. Я по-быстренькому на разведку», — предложил авантюрист, по ходу дела шустро отделяя от каравана 20 верблюдов и связывая их гуськом. «А вы за мной, по следам». Воришка вскарабкался на вожака каравана. «Куда тебе столько верблюдов?» — насторожился Молотков. — «От погони, в случае чего удирать, перекладными будут». — «Да они же грузовые». — «А, умеючи, из любого грузового можно арабского скакуна сделать», — изрек Шухерман, втыкая в масластый зад своего верблюда остро заточенную отмычку. — «Эй! — возмутился Илья. — Почему без разрешения?» Поздно. Вожак встал на дыбы, взревел неверблюжьим голосом и рванул вперед, волоча за собой 19 собратьев. Через мгновение они скрылись за ближайшим барханом. «У тебя нет впечатления, что нас элементарно кинули?» — спросил Молотков у шефа. «По-моему, он просто сделал ноги». «Со мной этот номер не пройдет». «По верблюдам!» — коротко скомандовал Илья. изрядно взмыленный Юсуф ибн Абгам подбежал к пещере. — Поголь, вам завхоз нужен? — Отзыв. — Был нужен, уже взяли. Флегматично отозвалась пещера. — А может, и я на что сгожусь? — продолжал допытываться Юсуф. — Нафиг ты мне сдался? — Но-но, поголь, отзыв, все по форме. Папкашу открыть. Изнутри загремели засовы. Тяжелые чугунные двери со скрипом распахнулись, и Юсуф ибн Абгам вихрем ворвался внутрь. «Свет!» — крикнул он на бегу. Пещера послушно выполнила приказ, высветив обширную залу, ровно на одну треть, усланную тонким слоем золотых монет. Очень тонким слоем, толщиной ровно в одну монету. Раньше этот слой был гораздо толще. В него можно было зарыться с головой, и занимал он не один, а целых 3 акра. Но это все в прошлом. Юсуф ностальгически вздохнул и перевел взгляд на центр зала. Там отдельной кучкой лежали метла, ятаган, веревка и 3 золотых на основные расходы, выделенные Юсуфом для поддержания достойного уровня жизни 40 разбойников в этом финансовом году. Благодаря строжайшей экономии они до сих пор были не тронуты. Завхоз бережно перенес их в самый дальний угол, чтобы не спутать с остальными. В финансовых делах он обожал порядок и аккуратность. «Как из 1 акга сделать 3ги?» — глубокомысленно вопросил он пространство. «С помощью последних достижений науки», — ехидно подсказала пещера. «Сначала проинтегрируй общую массу золота по объему, а потом продифференцируй по площади». «Чего?» — выпущил глаза Абгам. «Пещеры! Издеваться изволите?» — рассердился завхоз. «Ничуть!» «Нет уж, я попробую иначе, своим методом». Метод завхоза заключался в рассредоточении оставшейся массы золота по всей площади пещеры с помощью метлы. Судя по ее потрепанному виду, ей уже не раз приходилось делать эту операцию. «Но как здорово у меня выходит?» — гордо спросил он. «Ага. На фоне серого камня монетки смотрятся очень эффектно». «Хм, действительно». Юсуф ибн Абгам вновь забегал по пещере. «Где бы золотой каски достать? Камежутки замазать!» — тосковал он, нарезая круги по пещере. «Что нас может спасти от гивизии? Что нас может спасти от гивизии?» «Ограбление!» — деликатно намекнула пещера. «Да чего тут габить?» — отмахнулся Юсуф. «Это точно!» — согласилась пещера. «Ты уже почти все украл». «Папхашу без оскорблений!» — обиделся завхоз. «Не украл, а пустил в оборот». «Ты это своим коллегам по разбойному бизнесу объяснять будешь, когда они тебя в оборот возьмут?» «Что же делать?» — еще больше запаниковал Юсуф. «Даю еще один намек. Ограбление». В углу тихо звякнул ятаган. И на этот раз до завхоза дошло. «Точно!» — возликовал он, хватая ятаган. «Инсценируем ограбление. Куда бы себя ткнуть?» «Могу подсказать», — хихикнула пещера. Юсуф пальчиком освидетельствовал остроту заточки и с визгом отбросил ятаган в сторону. «Он же Оской!» — раздался его возмущенный вопль. «Ну и что?» «Как что? Я же мог порезаться!» «Могу предложить бескровный способ!» Услужливо предложила пещера, и перед носом завхоза закачалась веревка. «Грандиозно!» — обрадовался Юсуф. «Не будьте добры, пониже не достаю». Пещера с удовольствием опустила петлю ниже, и завхоз ужом скользнул внутрь. «Майна!» «Ты бы петельку с пояса на шею переместил». «Вы так и надо мной издеваетесь?» — расстроился завхоз. «А чем тогда прикажете дышать?» «Об этом я как-то не подумала, извиняйте». Язвительно расшаркалась пещера. Юсуф ибн Абгам очень обиделся. Стянул с себя петлю и разразился гневной речью. «Стоит хоть раз сделать людям добра, и тебе тут же сядут на шею. Вот тебе стало легче?» «Еще как!» — вынуждена была признаться пещера. «На 953 пуда, как минимум». 940, — автоматически поправил завхоз. Он во всем любил точность. 953, — уперлась пещера. «Дикая сторона! Эта каменная дуга кичится каким-то там интегральным исчислением, а жалкие 13 пудов!» Демонстративно ткнул пальцем в пол Юсуф и застыл с отвисшей челюстью. Пол был девственно чист, золото исчезло. «Агабели!» Глаза его заметались по пещере. В углу призывно блеснули три последние монетки, те самые, выделенные им лично на этот финансовый год. И к ним кралась почти неразличимая на фоне серых камней фигура. За эти монеты завхоз был готов биться насмерть. Юсуф ибн Абгам кинулся в атаку. Ошеломленный натиском багдадский вор был в буквальном смысле слова взят за глотку. «Уважаемый!» — прохрипел Шухерман, суча ногами по стене, к которой его прижал озверевший Юсуф. «Поймите совесть!» «Совесть!» — взвизгнул завхоз. «Нет, вы только послушайте! Этот уголовник имеет наглость что-то там вякать про совесть!» «Я слушаю, слушаю!» Заинтересованно отозвалась пещера. «Вы продолжайте». «Безобразие!» — возмутился багдадский вор, сверкая подбитым глазом. «Я слышу призывы о помощи, спешу и падаю, понимая, что в беде соотечественников, хотя не на иврите говорит, но явно соотечественник. Немедленно ему помогаю, и вот благодарность, меня взяли за горло». «Это в чем же вы мне помогаете?» «Как, то есть, в чем? Вы же заказывали ограбление». Своды подземелья затряслись от гомерического хохота пещеры. С потолка посыпались камни. Один из них довольно чувствительно треснул Юсуфа ибн Абгама по затылку, заставив его разжать руки и плавно осесть вниз, прямо на последние три монеты. «Премного благодарен!» — расшаркался перед пещерой Шухерман, сунул за пояс ятаган, подхватил метлу и, решив, что здесь больше делать нечего, выскользнул наружу.